И если полинезийцы резко отличаются от малайцев ростом, телосложением, формой черепа и так далее, так это особый вопрос. Им надо заниматься отдельно, во всяком случае не призывая на выручку мифические флотилии Контики. Почти никто из оппонентов не замечал, что Тур Хейрдл ведь и не оспаривает вероятности миграции из Азии. Напротив, он даже определил возможный путь этой миграции через северную часть Тихого океана. Он лишь предположил, что заселение Полинезии проходило в два этапа, что раньше малайцев на острова явились перуанцы, а потом те и другие смешались, и исходил при этом именно из океана, реального, конкретного, живого океана с ветрами и течениями, словно нарочно созданными для того, чтобы любую щепку, брошенную в воду у подножия Анд, донесло через сотню дней прямехонько до архипелага Туамоту. Ему снисходительно объясняли: южноамериканские суда непригодны для мореходства. Его рукопись «Полинезия и Америка. Проблема взаимосвязи» никто не соглашался даже перелистать. Обескураженный и удрученный, но не разуверившийся, он отправился к основному своему оппоненту и спросил: «Что бы вы сделали на моем месте?» «Сам бы сплавал на плоту», — ответил маститый профессор, видимо, радуясь про себя столь удачной шутке. Но Хейрдлу в тот момент было не до шуток. Он тут же ухватился за эту безумную, казалось, идею, собрал друзей, построил плот и пошел. Американское военно-морское ведомство снабдило его запасом армейских рационов, калорийность которых требовалось экспериментально уточнить, и снаряжением, которое требовалось экспериментально же проверить. Среди подлежащих испытанию изделий имелся порошок, якобы отпугивающий акул. Тур поинтересовался, эффективен порошок или нет. Ему объяснили, что как раз это тоже предстоит ему выяснить. В середине 1947 года плот, построенный из бальсовых бревен и нареченный Контики, с пятью норвежцами и одним шведом на борту, проплыл за 101 день от Перу до Туамоту. Подтвердилась серьезность научных воззрений Хейрдла. Об отважном ученом и путешественнике узнал и заговорил мир. Пришли славы, средства, независимость. Фильм об экспедиции получил премию «Оскар». Книга о Контики была переведена на 80 языков. Помню, как впервые держал эту книгу в руках. На обложке огромная волна в виде перевернутой запятой и маленький кораблик. Думал ли я в те дни, что наши с Хейрдлом дороги пересекутся? Нет, конечно, не тогда, немного позже. Я знал только, что есть на свете такой замечательный, неутомимый исследователь и писатель Тур Хейрдл, что он выдвигает смелые гипотезы и отстаивает их не рассуждениями, а делом. Вот, отвечая на возражения скептиков, перуанские лодки могли где плавать лишь вдоль побережья, иначе Галапагосский архипелаг был бы открыт и освоен инками задолго до испанцев, он организует экспедицию на Галапагосы, ведет археологические раскопки и неопровержимо доказывает: да, древние индейцы бывали на архипелаге неоднократно. Вот у берегов Эквадора строит и спускает на воду плот, оснащенный системой выдвижных килей Гуар. Его испытаниями подтверждает: да, плоты древних перуанцев были маневренны, они могли идти к ветру под более острым углом, чем старинные европейские парусники, и достигать любой точки в океане. Вот отправляется на остров Пасхи, лежащий как раз посредине между Южной Америкой и Полинезией, и устанавливает, что первые поселенцы достигли этого острова по меньшей мере на 1000 лет раньше, чем считала наука, и что являлись они опять же выходцами из Перу. Все это существовало как нечто чрезвычайно интересное и чрезвычайно далекое, и Контики, и Акуаку были для меня просто увлекательным чтением и не более того. А между тем в Аргентине состоялся очередной международный симпозиум –